Наверняка дело было так. Как только господин Коямада вышел от приятеля, Сюндэй направился за ним следом к мосту и там, на пристани, убил его, а труп сбросил в реку. Если принять во внимание время, когда было совершено преступление, сообщение Хонды о том, что Сюндэй обычно в это время прогуливается в районе Осакуса, а главное то письмо, в котором он заранее сообщал о своем намерении убить господина Коямаду, убийцей мог быть только Сюндэй и никто другой. Никаких оснований сомневаться в этом у меня не было. Однако почему все-таки господин Коямада был раздет? Почему на нем оказался этот странный парик? Если и это было делом рук Сюндэя, то все-таки зачем ему понадобилось разыгрывать весь этот фарс? Это казалось мне необъяснимым. Получив момент, я дал понять Сидзука, что хочу переговорить с ней наедине. Словно ожидая этого, она послушно поднялась и, извинившись перед присутствующими, вышла за мной в соседнюю комнату. Когда мы остались одни, она чуть слышно окликнула меня и порывисто припала ко мне. Глаза ее под длинными ресницами заблестели и наполнились слезами. Крупные капли одна за другой покатились по ее бледным щекам. «Не знаю, сможете ли вы меня простить. Все произошло из-за моей беспечности. Я не думал, что он решится на такое. Я виноват. Я один во всем виноват». Почувствовав, как у меня самого на глаза наворачиваются слезы, я схватил руку рыдающей Сидзука и, сжимая ее изо всех сил, снова и снова умолял простить меня. Это было мое первое прикосновение к Сидзука. Я до сих пор помню тепло и упругость пальцев ее хрупкой белоснежной руки. Несмотря на трагичность ситуации, от этого прикосновения в груди у меня вспыхнуло пламя. «Вы рассказали в полиции о письмах?» — спросил я наконец, когда всхлипывания Сидзука затихли. «Нет, я не знала, как лучше поступить». «Значит, пока вы ничего не рассказали?» «Нет, мне хотелось прежде посоветоваться с вами». Я все еще не отпускал руку Сидзука, и она стояла, по-прежнему прижавшись ко мне. «Вы, конечно, тоже считаете, что это дело рук того человека?» «Да, вы знаете, той ночью произошло нечто странное». «Нечто странное?» «Воспользовавшись вашим советом, я перевела спальню на второй этаж европейского дома. Я была уверена, что там-то он не сможет за мной подсматривать. Но он все-таки подсматривал». «Каким образом?» «Через окно». С округлившимися от страха глазами при воспоминании о событиях той ночи Сидзука стала рассказывать. «В 12 часов ночи я легла в постель, но поскольку муж все еще не возвращался, я начала беспокоиться. Мне стало страшно находиться одной в этой комнате с такими высокими потолками. Мне казалось, что из углов кто-то смотрит на меня. На одном из окон штора была спущена, но не до конца, образуя зазор. Сгустившаяся за окном тьма настолько пугала меня, что я невольно стала всматриваться в темноту и вдруг увидела за окном лицо человека». «А вам не могло это померещиться?» Вскоре лицо исчезло, но я уверена, что это был не обман зрения. Я как сейчас вижу эти прижатые к стеклу космы, эти устремленные на меня глаза. Это был Хирата? Наверное, он. Кому же, кроме него, придет такое в голову? После этого разговора мы с Сидзука окончательно пришли к выводу, что в смерти господина Коямады повинен, вне всякого сомнения, Сюндэй Оэ, он же Итиро Хирата. Кроме того, мы решили вместе заявить в полицию, что теперь преступник будет покушаться на жизнь Сидзука, и в связи с этим просить взять Сидзука под защиту. Следователем по этому делу был назначен бакалавр юридических наук Ито Саки, который по счастливому стечению обстоятельств оказался членом общества любознательных, созданного по инициативе писателей, работающих в детективном жанре, а также медиков и юристов. Поэтому, когда мы с Сидзука явились в полицейское управление Касагаты, где находился следственный отдел, он принял нас по-приятельски, совсем не так, как официально тут принимают посетителей. Как выяснилось, Итосаки тоже глубоко заинтересовала и озадачила это необычное дело.